— Это наши люди ломают лестницу? — спросил корсар. — Нет, капитан, — ответил Кармо, высунувшись в окно. — Это испанцы. Они штурмуют вход, да ломают дверь при помощи тарана. Кажется, они очень спешат захватить нас. Тогда скоро они будут здесь и найдут себе кость не по зубам, — засмеялся Кармо. — Пойдем забаррикадируем вход в башню. — Тысяча чертей! — Что случилось? — спросил корсар. — Надеюсь, мы не собираемся умереть тут с голоду. Я не вижу ни хлеба, ни бутылок. А осажденный без припасов — это человек погибший. Эй, красавица! Не знаете ли вы, где кладовая сеньора де Рибейры? — Не беспокойтесь, — сказала молодая индианка. — Я позабочусь о том, чтобы снабдить вас припасами. — Позвольте вас сопровождать. Испанцы могли уже войти через потайной ход. — А я не боюсь их, — ответила девушка с гордостью. — Я схожу и одна, а вы лучше присмотрите за капитаном. — А малышка не робкого десятка, — заметил Кармо, видя, как она спокойно спускается по лестнице, словно и не думая, что дом осажден. — Иди за ней, — сказал корсар. — Если испанцы схватят ее, когда она будет нести нам провизию, они ее убьют. — Я тоже об этом подумал, капитан. Он обнажил саблю и отправился вслед за девушкой, решив защищать ее любой ценой. Ван Штиллер и Моко, вооружившись топорами, уже принялись ломать лестницу, чтобы помешать испанцам подняться в башню, если они ворвутся в дом. — Минутку, друзья! — остановил их Кармо. — Сначала припасы, а потом уже лестница. — Мы ждем твоих приказаний. — ответил Ван Штиллер. — Тогда пошли со мной, пошарим в кладовой. У Дона Пабло наверняка найдется с полдюжины бутылок хорошего вина. Оно будет полезно нашему капитану, да и нам самим не повредит. — А вот и корзина, будто специально для этого, — сказал гамбуржец, подхватив большую корзину, стоявшую в углу комнаты. Покинув свое укрытие, они спустились в апартаменты Дона Пабло. Молодая индианка уже побывала в кладовой, где хранились припасы, и, наполнив корзину всяческой провизией, поспешно возвращалась в башню. Заметив множество запыленных бутылок, рядами стоявших в одном из шкафов, Кармо и Ван Штиллер поспешили завладеть ими. Кроме того, здравый смысл подсказал им захватить и два ведра с водой. Они уже собирались покинуть кладовую, когда в нижнем коридоре послышались голоса и топот ног. — Они идут, — воскликнул Кармо, быстро хватая корзину. — Наверное, пробились через потайной ход, — сказал Ван Штиллер. — Быстро, бежим! Они бросились в коридор, ведущий в башенку, и уже добрались до двери, за которой их поджидал черный кум, когда в противоположном конце коридора появился солдат. — Эй, стойте, или я стреляю! — закричал испанец. — Да чтоб ты сдох! — ответил Кармо. Прогремел выстрел, и пуля пробила одно из двух ведер, которые нес гамбуржец. В дыру хлынула вода. — Поспешим! — крикнул Кармо. «Вода может оказаться драгоценнее, чем сок папаши Ноя!» Сказав это, он захлопнул дверь, в то время как в коридоре раздались вопли ярости. «Забаррикадируемся!» — закричал негр. Сдвинув ко входу монументальный буфет, несколько комодов и довольно тяжелых стульев,